1988 год. Томас Венслова, журнал «Страна и мир», номер 3, 1988 год. Чувство перспективы. Как ты чувствуешь себя после получения Нобелевской премии? Ничего специфически, качественно нового я не чувствую. Более того, я не чувствую себя Нобелевским лауреатом. Чувствую себя просто исчадием ада, как всегда, как всю жизнь. Что скажешь о других русских лауреатах Нобелевской премии? Бунине, Пастернаке, Шолохове, Солженицыне? Бунин — замечательный поэт, куда более интересный, нежели прозаик. Пастернак — замечательный поэт, куда более интересен, чем прозаик, хотя получил премию теоретически за роман. Так же, как и Бунин за прозу. Да, так же, как Бунин за прозу. Что касается Шолохова, то я думаю, что премию получил на самом деле подлинный автор «Тихого дона», то есть Крюков. То есть Крюков или кто бы то ни было, но не Шолохов. Вообще же я считаю, что тогда его получил Потоличев, министр внешней торговли, разместивший в Швеции многомиллионный заказ на постройку судов. А считаешь ли ты, что подлинному автору «Тихого дона» стоило дать премию? В общем, думаю, что нет, потому что в 20 веке, в котором существовали такие писатели, как Пруст, Платонов, Музиль, Джойс, я уж не знаю, кого еще назвать, роман этот на уровне «Унесенных ветром» Маргарет Митчелл, который даже и получше будет. Из русских писателей назвал только Платонова. Только Платонова, к сожалению. Все остальные, на мой взгляд, слабее, причем на много порядков, включая Булгакова, включая Пельника, включая Замятина, включая Бабеля. Это все были совершенно замечательные стилисты, но литература — это не только стилистика, но еще и субстанция. С субстанцией у них дела обстояли, в отличие от Платонова, несколько менее существенным образом. Солженицын, я думаю, это же премия за субстанцию, не за стиль. Стиль мог быть и лучше, но тут дела такие. Я помню разговор с Ахматовой, в котором участвовали Найман и я. Мы как раз обсуждали один день Ивана Денисовича. Я уж не помню, о чем мы говорили. И Найман высказывался, что ему не очень нравится это художественное произведение. Анна Андреевна оборвала его и сказала, что это значит нравится, не нравится. Это произведение, которые должны прочесть 250 миллионов. Того же мнения я. Теперь их больше. Того же мнения ты и об «Архипелаге»? Безусловно. Это более существенное произведение, нежели «Один день из жизни Ивана Денисовича». Более того, я бы добавил, что более существенным произведением, чем Иван Денисович, было в «Круге первом». А «Раковый корпус»? Это похуже, хотя именно в корпусе он оказался на грани прорыва в великую литературу, но я где-то писал об этом. Реализм не пустил. А «Матрёнин двор»? Это ничего, это на том же уровне, что Иван Денисович. Ясно. Вернемся к тому, что я, в общем, понял, но читатели не поймут. Почему ты себя считаешь исчадием ада? Ну, просто достаточно, во-первых, взглянуть в зеркало. Достаточно припомнить, что я натворил этой жизни с разными людьми и так далее, и так далее. Тебе не кажется, что любой из нас натворил что-то вполне соизмеримое? Совершенно верно, но я считаю себя исчадием ада, а другие не считают. Какова реакция в Союзе, официальная и неофициальная, на твою Нобелевскую премию? Насчет официальной реакции я знаю немного, но довольно точно. Я знаю, например, что об этом не было объявлено в центральной прессе, что это не было объявлено по указанию свыше, а именно распоряжение о том, чтобы этого не упоминать в центральной прессе, исходило от человека по имени Лигачев. Я не знаю, какую роль он играет в государстве, но, видимо, это высокопоставленное существо, хотя уж потому, что рифмуется с Горбачевым. О реакции самого Горбачева ничего не известно, я понятия не имею. Тебя как-то спросили, и я это процитирую, «Как вы относитесь к Горбачеву?» Ты ответил, «Никак, я надеюсь, что это взаимно». Совершенно верно. К Кроме того, мне недавно сообщили, что в январе состоялось заседание Центрального комитета. Одним из вопросов, обсуждавшихся на этом заседании, было отношение или поведение, я уж не знаю, к этому самому явлению. Не знаю, был ли это ЦК партии или какая-то комиссия при ЦК партии. И было принято какое-то решение, которое, как мне сообщают мои знакомые, может неблагоприятно отразиться на моих будущих публикациях. С одной стороны, поскольку на сегодняшний день правая рука не знает, что делает левая, это и раньше всегда так было, но на сегодняшний день это приняло более, как бы сказать, организационные формы. Да, более, как бы сказать, экзистенциальный характер. Поэтому я до сих пор получаю предложения от самых разных изданий в Советском Союзе, то есть журналов, напечатать стихотворения и так далее, и так далее. На эти предложения я отвечаю, как правило, согласием. Они указывают конкретно, что хотят брать? В общем, не указывают. Октябрь не указал, что Нева указала. Так что обратились Октябрь, Нева и Огонек. С Огоньком разговор был недавно, то есть буквально 3 дня тому назад. Говорил я не с Коротичем, а замредактор, по-моему, по фамилии Медведев. Он спросил, что бы хотел видеть напечатанным. Дело в том, что «Новый мир» напечатал много стихотворений, и там указано, что выбор стихотворений согласован с автором, что вообще неправда. В «Огоньке» знают о некоторых моих разногласиях с «Новым миром» по этому поводу. Они бы хотели избежать подобного, поэтому спросили меня. Я им сказал. Разговор впоследствии принял довольно примечательный оборот, а именно, этот человек спросил, «А как бы вы отнеслись к появлению сборника ваших произведений в Советском Союзе, стихотворений и так далее?» Я сказал, что в общем, вроде я не против. Он говорит, дело в том, что здесь редакторы издательства «Художественная литература». В Советском Союзе стихи печатают 2 издательства — «Художественная литература» и «Советский писатель». А поскольку я не подпадаю под советского писателя, то вполне естественно подпадаю под художественную литературу. Я сказал, что ж, если они испытывают такое побуждение, то пускай присылают формальное предложение. Я, видимо, на него отвечу, составлю сборник. Они дали понять, что обратятся с таким предложением. Они не дали понять, что обратятся, но дали понять, что могут обратиться. Ты хорошо сказал в Стокгольме, публикация в «Новом мире» доводит число твоих стихов, опубликованных на родине, до 10. Совершенно верно. Такова официальная реакция. А что можно сказать о неофициальной? Что касается неофициальной реакции, то там происходит нечто, как бы сказать, труднопереносимое. Происходят вечера, организованные по моему поводу, на которых читают мои стихи. Эти вечера имеют более или менее официальный вид? Да, хотя я не знаю, что теперь носит официальный вид, а что неофициальный. Происходит совершенно невероятное родение. Устраиваются вечера и в Ленинграде, и в Москве, и еще где-нибудь. Про это я уж совершенно ничего не знаю. И лучше бы не знать, потому что с этой информацией связаны некоторые избыточные ощущения. На эти вечера дают помещение. Помещения дают с какими-то ограничениями, но эти ограничения не соблюдаются. Было, по крайней мере, 2 вечера в Москве. На одном председательствовал Кома Иванов, на другом — Евгений Рейн. Нечто аналогичное в разнообразном объеме происходит в Ленинграде. Какие-то учителя читают мои стихи по школьному радио, в средних школах и так далее, и так далее. В школьные хрестоматии ты пока еще не попал? В хрестоматии пока еще не включили, но похоже, что включат. В хрестоматию. Кто-то приехал недавно из Советского Союза и рассказал, что там встречают теперь Рождество, то есть там большой всплеск православия по разнообразным причинам происходящим. Церемонии Рождества, на которой этот человек в 2 или 3 местах присутствовал, по крайней мере, в них примерно аналогично. Помимо елочки, хоругви, я уж не знаю чего еще, читаются рождественские стихи Бориса Леонидовича и моей милости. Это в порядке ритуала. В Рождество все немного волхвы, видимо, это, но есть еще и другие. Дело в том, что каждое Рождество, насколько я помню, я старался написать стихотворение на эту тему, и с некоторыми перерывами Мне это более-менее удавалось. Существует несколько стихотворений, штук 10, по-моему. Последнее совсем недавно, после Стокгольма, 23 декабря 1987 года. Хорошо, замечательно. Я не знаю, что в этом хорошего. Но, тем не менее, теперь вопрос, к этому отношения не имеющий, который уточнит время нашего интервью. Сегодня 16 февраля 1988 года. 70-летие литовской независимости. Что ты мог бы сказать об этой дате литовским читателям? Я чрезвычайно сожалею, что это просто дата, а не реальность. Поговорим еще о возможности твоей книги в СССР. Все это на уровне слухов и добрых намерений. И, между прочим, намерений, как я догадываюсь, исходящих не от людей самого благородного пошиба. Это, в общем, уже, как бы сказать, новая конъюнктура. Отчасти то, что получилось с Милошем в Польше, безусловно. Но советской марки с моей мордочкой я не дождусь. Кто его знает? Нет, я думаю, что это мы знаем. Как жизнь на Западе подействовала на тебя, как на писателя? Чувствуешь ли ты ностальгию по России или по Ленинграду? По-моему, жизнь на Западе не подействовала никак, поскольку я, в общем-то, отдаю себе отчет в своем поведении. Единственное, я, может быть, в большей степени одичал. С 15 лет я живу сам по себе, более или менее. К этому я привык, и мой образ жизни ни в коем случае не изменился, то есть за последние 15 лет, чему, я думаю, ты в данный момент являешься свидетелем. Да, в Америке твой образ жизни не менялся, и он достаточно близок к ленинградскому. Абсолютно то же самое. С той разницей, что в Ленинграде жрать было нечего, а здесь, в общем, есть. И жрать, и выпить. Особенно выпить, потому что сейчас там выпить-то точно нечего. Это во-первых. Во-вторых, жизнь здесь похожа на жизнь в Отечестве действительно во всех деталях, включая кота. Все 15 лет в Америке у тебя был какой-нибудь кот? Все 15 лет бывал какой-нибудь кот. Приходящий, как правило. Мой ленинградский кот, который был мой тезка, умер после смерти моей матери. Он долго еще жил после моего отъезда. А как насчет ностальгии? Разумеется, я чрезвычайно часто ощущаю довольно сильное физическое желание оказаться в том или ином месте или видеть того или иного человека. Но, по-моему, на определение ностальгии это не тянет. То есть тоски по родине как таковой я не испытываю. По Ленинграду — да. Но это не столько тоска, сколько желание там внезапно оказаться. Ностальгия, по-моему, это результат отказа от серьезных отношений с реальностью, с действительностью, чего я за собой особенно не замечал. То есть у меня чрезвычайно часто возникает желание отказаться от действительности, но не в пользу прошлого. А если бы оказалось возможным, это, скорее всего, кажется возможным, поехал бы ты в Ленинград? Я не знаю. Я в этом далеко не уверен. Это внесло бы еще больший хаос в ситуацию, который и так, в общем, ясностью не отличается. Если б ты мог выбрать, поехать в Ленинград или Вильнюс, что б ты выбрал? Я бы скорее поехал в Вильнюс, потому что там бы не было того ажиотажа, который может возникнуть в родном городе. Может быть, меньше воспоминаний. Это существенно. Видимо, это уж всерьез. Моему сознанию присущ определенный дефект. А именно... Я считаю жизнь более или менее развивающейся линейным образом. То есть это все время покидание того, что испытано, что пережито. Все больше и больше удаление от источника, от вчерашнего дня, от позавчерашнего дня и так далее, и так далее. А возвращение на круги своя, я в конце концов не ветер. Насчет возвращения на круги своя у меня просто масса всяческих сомнений. Было бы дико вернуться в родной город и исчезнуть из него через 2 или 3 дня или через неделю. То есть человек должен жить более или менее своей жизнью. Жить, а не играть с ней в карты. Для меня возвращение в Ленинград, я не знаю, может, это произойдет. Но я этого добровольно, думаю, не совершу уже. На место преступления вернуться еще можно, но на место любви. То есть я могу это совершить в результате каких-то обстоятельств, как-то, например, если не будет иной возможности увидеть сына, если не будет иной возможности увидеть ряд людей. Но, скажем так, по соображениям ностальгическим, о которых мы упоминали выше, я думаю, в это путешествие пуститься совершенно не в состоянии. Ты, конечно, предпочел бы видеть этих людей здесь. Это было бы более естественно, для них в особенности. Более того, я бы добавил к этому еще одно. Я привык, это даже до известной степени ответ на первый вопрос, Нобелевка и так далее. Я привык к одной простой вещи. Всю жизнь, по-моему, так же, как и ты, жить на отшибе, на краю прихода, стоять как бы сильно в стороне. То есть в лучшем случае комментировать происходящее, не происходящее, как бы благородный наблюдатель, может быть, даже не благородный, но наблюдатель. Каждый нобелевец приобретает или имеет достаточно большой моральный авторитет. В каком смысле, если вообще собираешься ты его использовать? Я совершенно не в состоянии на этот вопрос ответить, потому что у меня ощущение, что я приобрел моральный авторитет, абсолютно отсутствует. Ну, это оптический обман. Это может быть оптический обман, но это, по крайней мере, не самообман. Ты всегда выступал, когда кого-нибудь сажали. Ну, это, я думаю, ни в коем случае не может измениться. Но, может быть, сейчас это будет иметь больший вес? Дай бог. Но что у меня возник моральный авторитет? Я просто достаточно хорошо знаю себя, что я такой, какой я монстр, какой исчадие ада, смеется. Что ты думаешь о гласности и перестройке? Подействовали они на русскую литературу теперешнего периода? А если подействовали, то как? Они, видимо, подействовали на журнальную политику, на публикации, на появление в печати тех или иных произведений, что, конечно, замечательно, что замечательно. И за что, если это исходит от какого-то определенного одного лица, этому лицу, видимо, следует быть бесконечно признательным. Даже если это Горбачев? Даже если это Горбачев, да. Но я не думаю, что подобные вещи каким-то образом детерминируют создание художественных произведений. И вообще, меняют обстановку в литературе, в изящной словесности, в искусствах в лучшую сторону. Может быть, в сфере изобразительных искусств, может быть, в сфере музыки, я даже допускаю, но не в сфере литературы. Потому что литература — это явление, в общем, недетерминируемое политическим климатом. Она... Тот случай, когда сознание определяет бытие, а не наоборот. То есть лучшее, что было создано в этом столетии, было создано и по ту, и по эту сторону железного занавеса, и даже до существования этого железного занавеса. Может, чаще всего в ситуации чудовищного политического климата? Не обязательно. Я бы, между прочим, этого не стал утверждать. Я думаю, что, скажем, Пруст возник вне всякого политического климата или политического климата, который мог бы быть назван чудовищным. То же самое Фрост, то же самое Музель. Музель как-никак бежал от Гитлера, но он писал и до Гитлера. В этой Австрии своей он прожил большую часть своей жизни без Гитлера. В воздухе что-то чувствовалось. Ну, в воздухе мало ли что чувствуется. То же самое можно сказать про Фолкнера, то же самое можно сказать про Джойса и так далее, и так далее. Я не думаю, что политический климат в сильной степени влияет на Реквием, Платонов и многое другое было написано в чудовищном климате, совершенно верно. Но не Дуинские Леги и Рильки, но не Дар Набокова. Что касается русской литературы, то это именно так. Но, исходя из этого, не следует желать сохранения или восстановления того климата. Так же, как не следует слишком уповать на то, что, скажем, перемена климата к лучшему может переменить литературу к лучшему. Писатель может нечто важное написать при любой погоде. Другое дело опубликовать, но, по мне, важнее первое. Что ты думаешь о юбилейной речи Горбачева? Понятия не имею, не читал. Так и запишем. Вернемся к Вильнюсу. Ты сказал, что скорее приехал бы в Вильнюс, чем в Ленинград. Но тогда весь Ленинград приехал бы в Вильнюс. Может быть, и это произошло бы. Но я не думаю, что литовцы от этого бы сильно выиграли. Насколько я знаю, твоя покойная мать происходила из Литвы или откуда-то неподалеку. Она родилась в Двинске, Даугавпилсе. Но большую часть своего детства провела в Литве, это по ее словам, у деда. В районе Байсогалы под Шауляем. В районе Байсогалы. Совершенно верно. Более того, в ее семье кто-то знал литовский язык. Я не помню, кажется, одна из теток. Самая старшая, которая недавно умерла. Которую ты не знал. Которую я знал. Я думаю, что бабушка знала литовский язык, то есть мать матери. Но ни с какими проявлениями этого я не столкнулся. На твою симпатию к Литве это в какой-то мере подействовало? Думаю, что нет. Я думаю, что моя симпатия к Литве — это моя личная симпатия. Думаешь ли ты, что писатель малой страны, в частности, в Прибалтике, имеет шанс получить Нобеля? Это больной вопрос для всех прибалтийцев. Конечно, может. Например, Чехословакия не намного больше, чем Литва. Раза в четыре. Ну, раза в четыре. И то только по площади, а не по истории. Но это не так важно. В свое время я вывел такой закон. Если население больше в N раз, то литература больше, или, во всяком случае, известнее в N в квадрате раз. Ну, может быть, я и бога не знаю. С другой стороны, с подобным же вопросом ко мне обратились китайцы. Которые? Тайваньцы или красные? Континентальные китайцы, то есть красные, хотя они, скорее всего, все-таки желтые. И что ж ты ответил? Я сказал, понятия не имею. Скорее всего, да. Почему бы и нет? Получил же ее японец. И то же самое скажешь по прибалтийскому поводу? Абсолютно. То есть вообще вся эта история с Нобелевской премией, ты, может быть, заметил? В конце концов, как бы сказать, такой апофеоз теории вероятности. Теория вероятности тут корректируется географией. То есть раз в 5 лет они должны дать премию испаноязычному автору, раз в 10 лет русскоязычному и так далее. Да, я думаю, что тут они чувства долга не испытывают. Это исключительно следствие их осведомленности о положении дел. Если таковой нет, то и премии нет. Поэтому всячески следует стремиться к тому, чтобы уведомить мир о реальности той или иной литературы. Получил же Лакснес, получил же Иво Андрич. Говорят, что главное — печататься по-шведски, ибо шведские академики иных языков не знают и знать не хотят. Это неправда. Они знают как минимум 3 языка. Это сведения из первых рук, потому что я их видел. То есть они знают 4 языка, как правило, французский, итальянский, английский и немецкий. Ну и шведский, разумеется. Но вполне возможно не напечататься по-шведски и получить Нобелевскую премию. А какое впечатление на тебя вообще произвели шведские академики? Все 18 произвели на меня чрезвычайно благоприятное впечатление. Это люди любопытные, с воображением и с большой интуицией. Безусловно, умные, безусловно, чрезвычайно образованы. Им присущ некоторый, конечно, элемент провинциализма. Это я заметил как жертву, так сказать, 2 культур, присущие всякой балтийской или даже прибалтийской державе. Спасибо. На здоровье. Но положительное впечатление создалось наверняка. И потом, что есть Россия как не прибалтийская держава и как небольшая провинция? В случае России это скорее отрицательно. Да, конечно, когда это все разгоняется в таком масштабе. Но вообще провинциальность, на мой взгляд, и обусловливает возникновение великого искусства, великой литературы, потому что имеет место тоска по мировой культуре, о которой мы знаем. И я думаю, тоска по мировой культуре ничуть не меньше в Швеции, чем в Литве, чем в России, той же самой степени интенсивности. Причем это ничего общего не имеет с размерами нации, не думаю. Думаю даже, что у обитателя Новороссийска несколько ниже, чем у жителей Вильнюса. И не имеет ничего общего даже с политическим строем. Тоска эта присуща всем носителям культуры. У англичан тоски по мировой культуре, по-видимому, нет. У англичан, может быть, нет, но, например, в Латинской Америке она существует в лютом виде. Совершенно так же, как в России. чем объясняется успех латиноамериканской литературы за последние 10-20 лет, потому что они дерут у всех, у французов, у немцев, итальянцев, американцев, русских. Это очень живой процесс. Дерут, как и многие русские, да. Латиноамериканская литература теперь находится в положении американской литературы XIX века или русской литературы XIX века, первой половины, я бы сказал. Кроме Пушкина, Гоголя и Достоевского. Но, между прочим, и Пушкин тоже, будь здоров, драл. Это был человек гениальный. Дело в том, кто дерет, а не у кого. А нынешние часто не умеют драть, совершенно верно. И поток сознания под их пером превращается в потоп сознания. И на этом они делают карьеру, потому что получают что-то странное. Ну да, юные мичуринцы, гибрид сороки и попугая. Тоска по мировой культуре, она, в общем, в практическом смысле сводится к следующему. Ты думаешь, ага, там, на Западе, или наоборот, если ты из Латинской Америки, там, на Востоке, в Европе, происходит нечто, чего я не знаю, о чем у меня чрезвычайно приблизительное представление. Я себе представляю высоты, на которые эта культура поднялась по некоторым признакам. Я пытаюсь воспроизвести, воссоздать эти признаки в своей собственной культуре. И иногда в своем воображении я перепрыгиваю даже то, что на самом деле создано. То есть возникает такое, если применить артиллерийский термин, культурный перелет. Попадаешь туда, куда еще никто не попадал. Пальцем в небо, в положительном смысле слова. Да, пальцем в небо. И, между прочим, именно в эту сторону таскает и направлен. В противном случае гибрид, сороки и попугаи, помесь английского с нижегородским. В случае еще более противном, то есть при отсутствии тоски этой, нечто чрезвычайно домотканное. Сплошной подзол, плетение словес, живописные в своем страдании пейзани, французские крестьяне. В общем, передвижники, краеведение, этнографический эскапизм. Существует мнение, что эмигрантские авторы не могут объективно судить о литературе современного Советского Союза, так как они покинули страну 10 лет назад или еще раньше, и основывает свои суждения на том, что тогда происходило. Академическая тренировка, плохая замена подлинному участию в литературе, в литературном процессе страны. Эмиграция в некотором роде летаргическое состояние. Что на это ты можешь ответить? Такие заявления слишком широковещательны. Обобщение по отношению к литературе и к любому культурному явлению, в создании которого принимают участие индивидуумы, неуместны. Такого явления, как эмигрантская литература, как, впрочем, и литература метрополии, не существует. Существует определенное количество авторов, у которых общего знаменателя только есть что язык. А место пребывания не общий знаменатель, я не думаю. Может быть, до известной степени это справедливо или носит оттенок справедливости, если речь идет о прозе. Для того, чтобы создавать прозу, требуется действительное участие в жизни общества или реакция на жизнь общества. То есть требуется общество, установившее свои традиции, какая-то стабильность общества в смысле процессов быта, о которых ты высказываешь те или иные суждения. Но изящная словесность, то есть поэзия, это совершенно другие дела. Поэт тем отличается от прозаика, что в целом общество не нужно. Ему нужно только одно от общества, а именно его язык. Язык, и чтобы поэта оставили в покое. И чтобы его оставили в покое, да. Поэт, в отличие от прозаика, действительно до известной степени подобен птичке. Он начинает щебетать независимо от того, на какой ветке он оказывается. Он щебечет постольку, поскольку он в состоянии щебетать и довольно часто принимает шорох листьев за аплодисменты.